Там главное действующее лицо живет, — объяснил Гуров. Владимир Леонидович Грязнов. Он не здешний. — Это я понял, — проворчал Кричко. — У нас пока еще не принято в родном городе по гостиницам жить. И слава богу. Вот так придут к тебе в 2 часа ночи и скажут. Выметайся, дорогой, у нас тут форум ассенизаторов ожидается. А кто он вообще такой, этот Грязнов? Губернатор острова Борнео? Он не губернатор, — терпеливо ответил Гуров. Он пасынок старшего друга нашего генерала. Петр сказал, что некогда он был большим человеком в органах. Не Грязнов, а отчим его, конечно. Но потом в одной заварушке потерял ногу и был с почетом припровожден на пенсию. Генеральское звание ему дали, пенсию соответственно, а был он человеком одиноким, потому что жениться ему все недосуг было. А вот когда, как говорится, одиночество заглянуло ему в глаза, тогда он и нашел женщину, которая согласилась разделить его судьбу. И заодно московскую квартиру вернул Кричко. Наверняка неплохую, раз он был большим человеком. «Вот это ты зря!» — покачал головой Гуров. «Петр говорит, что женщина на самом деле была хорошая. Жили они душа в душу, пока она 3 года назад не умерла. Детей у них не было, а был у нее сын от первого брака, этот самый Владимир Леонидович Грязнов. Генерал его так и не усыновил, но заботился о нем, как можно заботиться только о собственном сыне». «Но», — сказал Кричко, — «что «но»?» «Ты говоришь так, что теперь непременно должно последовать «но», — сказал Кричко. «Например, но гражданин Грязнов оказался неблагодарной свиньей. Угадал?» «Не совсем», — засмеялся Гуров. «Грязнов не заслуживает таких эпитетов, но человек он сложный. Радостью родителей никогда не был. Все, за что он брался, выходило у него наперекосяк. Он всю жизнь искал проблемы и находил их. Пожалуй, его можно назвать типичным неудачником. Только прошу тебя, не говори ему этого в лоб, с тебя станется». «Как скажешь, ты босс», — откликнулся Кричко. «Если хочешь, я буду нем как рыба. Хотя есть примеры, как после высказанной в лоб правды человек кардинально менялся и переламывал судьбу. Становился, можно сказать, ее баловнем». «Пришли», — предостерегающе поднял палец Гуров. Кричко оборвал свою речь. Они стояли напротив двери 404 номера. Не опуская пальца, Гуров согнул его и требовательно постучал в дверь. В номере что-то упало, а потом наступила довольно долгая тишина, которая, наконец, разрешилась вопросом, прозвучавшим где-то на уровне замочной скважины. «Кто там?» «Старший оперуполномоченный по особо важным делам полковник Гуров», — отчеканил Гуров и добавил многозначительно. «Из Москвы». «Ясно», — с облегчением сказал голос в замочной скважине, и дверь открылась. Перед Гуровым возник худощавый, хорошо одетый мужчина 37 лет, с жидкими волосами, острым носом и близко посаженными глазами.